не требуя за это лавровых венков, способность делать свои радости чужими и чужие радости своими. Это и есть культура. Еще она заключается в следовании традициям, законам, вере. А вот когда ничему не подчиняются, ничему не верят, ничего не любят, культура прежде всего воспитывает не манеру поведения, а манеру жизни, способность воспринимать мир как единое целое, в котором твое «я» — лишь малая часть. Но это самое «я» — единица значимая и ответственная, не безразличная к происходящему в человеке и обществе. Только такое мироощущение образует в человеке личность с чувством собственного достоинства. Когда я говорю о первостепенном значении культуры в воспитании человека, каждый раз впадаю в странное состояние, безусловной своей правоты и полного бессилия ее доказать. Мне трудно делать это, видимо, потому что доказывать приходится аксиому – «Душа обязана трудиться день и ночь, и день и ночь», — писал Николай Заболоцкий. Призвание театра — быть помощником в этом труде. Только нелегко ему и одиноко на этом пути, потому что театр одновременно вынужден бороться за свое выживание и бороться отнюдь не с тенями. Чего только стоит противостояние с телевидением, которое несокрушимо по своим силам и влиянию. Чуть сделай себе поблажку, зритель. Присядь у мерцающего голубого экрана, и он беззастенчиво лишит тебя воли. Сиди теперь с прозрачными глазами и переживай мекину сериалов. Купайся в бесконечных мыльных операх, полощи чужое белье в бестолковых ток-шоу. Смотри и про то, и про это. Нельзя, конечно, не признать, что телевидение имеет огромное значение в качестве самого массового и быстрого средства информации. В качестве просветителя в различных областях науки и культуры. Для человека из глубинки телевизор вообще единственное окно в мир. Эпоха коллективных культпоходов в театр прошла безвозвратно. Кинопрокат едва ли не приказал долго жить. И в эру безвременья лишь телевидение спасало людей от полного одичания. Не спорю, есть на телевидении умные передачи, интересные фильмы, познавательные программы. И это хорошо, что всем доступно общение с прекрасным. Плохо, что телевидение принижает значение искусства, приучая зрителя к его обыденному, повседневному восприятию, как бы между делом среди бытовых забот. А к восприятию прекрасного надо готовиться как к священнодействию. Надо духовно настраиваться на свидание с ним. Разве можно сделать это за секунду, необходимую для щелчка телевизионным тумблером? Казалось бы, выруби этот ящик, и дело с концом. Но если привычка выработалась, уже нелегко от нее отказаться. Ни разу не посмотрел телевизор за день, и вроде напрасно этот день прожил. Меж тем все наоборот. Зачастую именно время, просиженное у телевизора, прожито зря. И ты ничего не совершил, и жизнь прошла мимо тебя. А как опасно телевидение с его способностью вдолбить в голову любые идеи. Тут сопротивляйся, не сопротивляйся, а эти идеи, как острые стрелы, настигнут и подранят тебя. Однажды врач-психоневролог показал мне какую-то женщину. Внешне она выглядела нормально и рассуждала вроде бы здраво, но на самом деле она была больна. Она уверяла всех, что с экрана телевизора исходит пучок лучей, от которых у нее начинает нестерпимо болеть голова. Симптоматичное явление, не правда ли? Не каждый здоровый человек увернется от таких невидимых лучей. А тут еще интернет завоевывает новые позиции, затягивая в свои сети даже могущественное телевидение. Меня в этой сложнейшей взаимосвязи явлений интересует, естественно, настоящее и будущее театра. Так хочется, чтобы он уцелел среди новейших достижений цивилизации, не только уцелел, но и сохранил свою живую душу. Сегодня это удается далеко не каждому человеку, ведь компьютеризация представила нас миру раздетыми во всех смыслах. Например, поинтересуется кто-нибудь моей скромной персоной, нажмет на нужные кнопки, и высветит на экране не только то, что я сам готов поведать о себе миру,